повелитель Мустафа, — сказал он со спокойной твердостью. — Вы сделали это потому, что султан первому дал ложку мне. Разве вы не знаете, что я раб и его, и ваш? — Я не знаю, кто тут раб, — крикнул мальчик, — ибо ты тот, кто каждый день ест здесь с моим отцом, и кому он дает ложку раньше, чем мне, а я впервые допущен к султанской трапезе. Сулейман обнял сына, дал ему новую ложку. — Ты должен полюбить Ибрагим Пашу так, как люблю его я, ибо он самый верный мне. — А я? — спросил ревниво мальчик. — После вас, повелитель Мустафа, — поспешно произнес Ибрагим, — после вас. Знал, что надо завоевывать даже детские сердца, если хочешь удержаться на тех высотах, на которые тебя вознесла судьба. Свадьба. Второй ребенок появился на свет преждевременно. Суетились молчаливые, как тени повитухи. Гаремный хаджа мгновенно выписал на фиалковой бумаге стихи Корана. «Нет божества, кроме него, живого, сущего, не овладевает им ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что в небесах и на земле». Пока не высохли чернила, бумажка была брошена в стеклянную венецианскую чашу, залита водой и истолчена. Хаджа трижды прочитал над водой, затем дали султанше выпить, чтобы роды прошли легко и счастливо. А Хурем не ощущала ни боли, ни страха. Ее била неудержимая дрожь. Она вся горела в лихорадке, а ей казалось, что вся в холоде. Еще и молила кого-то. «Пустите меня в дожди и в снега! Ой, пустите меня назад! Пусть обмывают меня дожди и засыпают снега!» Лежала в своих роскошных покоях, окруженная суетой, шепотом, страхом и злорадством. Оказалось ей, что бродит по родительскому дому в Рогатине, видела его перед собой отчетливо. Два высоких крыльца, соединенных просторными сенями. В сенях две печи в изразцах со стрельцами и дикими зверями. Дубовая дверь ведет в светлицу. В светлице вдоль стен липовые скамьи, покрытые красным сукном. Под иконами большой стол, флядровый, из кусочков разноцветного дерева. У стола липовые кресла. В светлице вместо кресел деревянные круглые стулья. Тут посуда дорогая. Еще дальше покой, спальня хозяев. Дубовая кровать, сундуки, кованые железом с дорогими книгами. Слуг батюшка Лисовский долго не держал, хотя и имел для них на другой половине большую светлицу и комору. «Корми сытно, а службы не спрашивай, потому что как только нарядится, так и добуляет к девкам на высоких каблуках», — восклицал пренебрежительно. «Ты за борщ, а он за увесистый кусок мяса, ты за бутылку, а он за другую, а возле девок ржет, что твой жеребец». Отцов голос смешивался с пением, пели подруги. Пела мама Александра, пела и сама она. Вот такое. Сегодня купала, срібна роса впала, стороною дощик иде, стороною тай на мою ружечку червоную. Стороной дождик идет, все стороной да стороной. В руки твои вручаю дух мой, в руки твои. Не слышала и не знала, что родилось дитя. Не сын, ожидаемый ею, может, еще с большим нетерпением, чем первый, а дочка, доченька, маленькая созданица, беленькая и слабенькая, как котенок, сестричка маленькому Мехмеду.